на уже арестованного товарища. А ведь надо учесть, что сам Гудериан был решительным противником государственного переворота 20 июля 1944 года.